Один из отрядов, сопровождавший эту самую икону, был перехвачен группой СС, подхватила рассказ Рита. Этой группе были приданы два сотрудника АННРБ, в том числе Курт Шерхорн. Он сообщил мне, что Гиммлер недаром отдал приказ перехватить икону одной из лучших спецгрупп СС. Если бы она попала в руки команды Остлан, занимавшейся сбором ценностей, возможно, груз бы затерялся. Итак, рейхсфюрер секретным приказом направил на поиски иконы подразделение, которое работало по программе АННРБ в районе некоего большого водоема под Ленинградом. Это была группа под командованием Карла Целлера. Собравшиеся за столом переглянулись. «Странно», — заметил Александр Валентинович. «Перед тем, как приехать сюда, я говорил с Кареном. Он показал мне протокол задержания в районе Борятина группой 3-го отдела контрразведки СМЕРШ отряда СС под командованием Карла Целлера, видимо, сопровождавшего особо ценный груз. В описи этого груза значится, помимо прочего, икона, предположительно, с изображением Богородицы. Этот протокол полностью противоречит тому, что рассказал Рите Курт Шерхорн, но косвенно подтверждает информацию германских источников тех лет. В них про экспедицию Целлера последний раз упоминается в конце декабря 1941 года. И на протоколе СМЕРШа стоит дата 28 декабря. «Кто-то нам врет», — предположил Антон. «Не думаю, что Шерхорн обманывал», — возразила Рита. «Ему не хотелось уносить в могилу свои секреты». «Может, вы и правы», — кивнул Александр Валентинович. «Погони подозревают, что существовали две экспедиции и два Целлера». «Это уже слишком», — воскликнул Антон. «Не скажи. Ответь мне на вопрос, где сейчас находится Донская икона? Не знаешь? Так вот, к твоему сведению, она хранится в Государственной Третьяковской галерее. И искать ее по Калужским лесам не имеет смысла». «Ничего не понимаю». «А я, кажется, понимаю. Экспедиция лже-Целлера не должна была угодить в руки контрразведки, но наши неожиданно прорвались на участке Мосальск-Борятино, взяли аэродром, группе СС просто некуда было деваться. Что же касается настоящего Карла Целлера, он служил лишь приманкой для всех, как для своих, так и для нашей контрразведки. У нас о его миссии хорошо знали. Скорее всего, нам специально сливали эту информацию через Ойгена Отто, единственного, кстати, выжившего из Черной капеллы. Я видел его уже после войны». «Как интересно!» — воскликнула Рита. «Было дело», — улыбнулся Александр Валентинович, довольный произведенным эффектом. «Помню, когда я посетил его в имении под Берлином, он мне рассказывал о некоем циркуляре Гиммлера, по-моему, от августа 1941 года, в котором главный эсэсовец предписывал детально изучить эзотерическое наследие восточных варваров. Но значение этому я тогда не придал. Передо мной в те годы стояли более земные задачи. И еще, вспоминаю, Погоний как-то рассказывал, что в начале осени 41-го на стол начальнику внешней разведки НКВД Павлу Фитину лег доклад нашего агента в Берлине по кличке Корсиканец. В нем говорилось, что руководство Рейха всерьез заинтересовано в конфискации на наших оккупированных территориях как можно большего числа религиозных реликвий, икон, мощей святых. К этой работе должны были привлекаться зондеркоманды СС, эксперты из института АННРБ и, внимание, специальные группы, направляемые из центра для выполнения особо важных заданий. «Александр Валентинович», — поинтересовался Ральф, — «не очень верится, что у немцев был такой интерес к иконам в момент, когда надо было думать о теплых штанах для солдат. Нацисты были чрезвычайно педантичны. Любую мелочь принимали во внимание», — заметила Рита. «Кроме того, нельзя забывать, что в СС создавали собственную религию, которая должна была заменить христианскую веру. Многие в Рейхе всерьез верили в такую возможность». «А в СССР иконы в домах и учреждениях заменили бюстами Ленина», — напомнил Александр Валентинович. «Интересная аналогия», — согласилась Рита. «При этом, как люди недостаточно образованные, многие нацисты, так сказать, на всякий случай, внимательно относились к легендам о чудодейственных реликвиях». «Легенды легендами, а факты вещь упрямая», — заметил Александр Валентинович. «Кутузов в 1812 году попросил высочайшего позволения доставить под Бородино Адигитрию, Смоленскую икону Божьей Матери. Наши выстояли. Куликовскую битву выиграли, а в XVI веке хана Гирея от Москвы прогнали с Донской иконой. Крестный ход под Москвой совершали с Казанской иконой, и неважно, пешком или на самолете, но в 1941 году Москву не отдали». Больше того, в тот год лютые морозы ударили аж в начале октября –